Кроме того, она не прочь была показать бабушке Лю влияние и уважение, которыми пользовалась в доме. Разве можно отказать в лицезрении Будды богомольцу, пришедшему с искренними намерениями? Улыбнулась она. Откровенно говоря, я не ведаю приемом гостей и всех приходящих по делам. У нас здесь каждый занимается своим делом. Мой муж собирает только арендную плату, а в свободное время сопровождает молодых господ, когда они выходят из дому. Я же сопровождаю только старых господ. Поскольку ты родственница госпожи и считаешь меня человеком достойным доверия, я нарушу обычай и замолвлю за тебя словечко. Только хочу тебя предупредить об одном. У нас теперь совсем не так, как было лет 5 назад. Сама госпожа уже делами не занимается. Всем хозяйством управляет вторая госпожа, Дзялянь. Ты представляешь себе, кто эта вторая госпожа Дзялянь? Племянница госпожи, дочь ее старшего брата по материнской линии. Ее детское имя Фын Цзе. «Так это, оказывается, она!» — воскликнула бабушка Лю. «Вот замечательно! Я давно говорила, что из нее выйдет толк. Нельзя ли мне сегодня с ней повидаться?» «Само собой», — согласилась жена Джоу Джуя. «Нынче, если к нам приходят гости, только барышня Фын Цзе их принимает. Тебе даже лучше встретиться с ней, а не с самой госпожой. Тогда ты сможешь считать, что приходила не зря». «Амитофо», — произнесла бабушка Лю, — «теперь все зависит от вас, тетушка». «Да что ты, бабушка», — возразила жена Джоу Джуя. «Верно говорится в пословице. Помоги людям, и они тебе помогут. Только делай так, как я тебе говорю. А мне от этого хлопот никаких». Жена Джоу Жуя тут же послала девочку-служанку осторожно разузнать, подавали ли обед старой госпоже. Пока служанки не было, женщины продолжали беседу. «Ведь барышни Фын Цзе нынче, наверное, исполнилось лет 18-19, — говорила бабушка Лю. «Редко кто может в таком возрасте вести хозяйство такой огромной семьи». «Ах, бабушка, не знаю, что и сказать тебе», — ответила жена Джоу Жуя. «Госпожа Фын Цзе и вправду молода годами, но управляется с такими делами, что не каждому взрослому под силу. И какая она красавица! Мало того, что привлекательна, еще и на язык остра. Поставь тут сразу хоть 10 мужчин, умеющих поговорить, все равно она их переговорит. Погоди, увидишься с ней, сама убедишься. Одно плохо. Чересчур она строга со слугами». Тут вернулась девочка-служанка и сообщила жене Джоу Жуя. «Старой госпоже подали обед в ее комнату, а вторая госпожа Фын Цзе находится в комнате у госпожи». Услышав это, жена Джоу Жуя встала и заторопила бабушку Лю. «Скорее идем. Она свободна только во время обеда. Уж лучше мы там немного ее подождем. Стоит чуть опоздать, как к ней начнут приходить с разными делами, и не удастся поговорить. А если она ляжет отдыхать, тогда и подавно ничего не выйдет». Женщины сошли с кана, оправили на себе одежду. Бабушка Лю сделала еще несколько наставлений Бань-Эру, и следом за женой Джоу Жуя поплелась к дому, где жил Дзялянь. Оставив старушку ожидать, жена Джоу Жуя обогнула каменный экран перед воротами и скрылась во дворе. Зная, что Фын Цзе еще не приходила, она сначала разыскала ее доверенную служанку по имени Пин Эр, рассказала ей о бабушке Лю и в заключение добавила: «Старушка пришла издалека, чтобы узнать о здоровье госпожи. В прежние годы госпожа часто ее принимала.